Эпизод 7. На этот раз ему не повезло. Страж, охранявший вход в дом Ламероноса, отказался пропустить Фараха, ссылаясь на то, что время позднее, а его не предупредили о визите. Он велел подмастерью приходить завтра, с утра. Фарах настаивал на том, что ученый его ждет, говорил, что принес книги, их необходимо вернуть учителю. Страж, увидевший книги, сменил гнев на милость. Он, конечно, знал, что у Ламероноса много учеников, ему уже случалось пропускать школяров к ученому в столь поздний час. Но все же он колебался. На улицах в последнее время было неспокойно. Дело решила куртка Фараха, выглянувшая из-под распахнутого теплого плаща. Она была форменная, из прочной серой ткани, с высоким строгим воротником. На нем был вышит знак приюта. Круг, изображавший солнце, дом Энканаса. Заметив этот знак, стражник все-таки решился и пропустил Фараха в дом. Как-никак, у приютских всегда была хорошая репутация, а о том, что ученый преподает в приюте, знали все. После этого подмастерью пришлось долго стучать в дверь ученого. Он уже догадался, что Ламеронос попросту забыл о его визите, но не собирался отступать. Другого такого удобного случая могло и не представиться. Наконец дверь распахнулась, и на пороге появился ученый, закутанный в теплый халат, держащий в руке бронзовый подсвечник с горящей свечой. «Кто здесь?» — спросил он, поднимая подсвечник и всматриваясь в темноту. «Это я, учитель!» — отозвался подмастерье, делая шаг вперед. «Фарах, мальчик мой, это ты? О, всеблагой! Неужели сегодня пятница? Ах, как неловко получилось! Я совсем забыл, что ты должен прийти!» Подмастерье промолчал. Ему было не очень приятно, что про него забыли, но упрекать учителя он не собирался. «Ну, проходи, проходи!» — торопливо бормотал Ламеронос. «Не стой на пороге, я сейчас только накину что-нибудь подходящее!» Фарах вошел в прихожую, но, помня, чем закончился его прошлый визит к Ламероносу, не стал раздеваться. Ученый отвел его в свой кабинет, усадил за уже знакомый стол, по-прежнему заваленный грудами пергамента, и зажег несколько свечей. Сам он, бормоча извинения, удалился в спальню, чтобы одеться. Оставшись в одиночестве, Фарах зажег еще одну свечу и подошел к карте трех государств, всматриваясь в четкий рисунок, выполненный, несомненно, рукой мастера. Он попытался представить себе сферы тепла и холода, описанное в климате. Подмастерье даже провел пальцем по карте, очерчивая окружности. Потом его взгляд обратился на восток, к большим белым пятнам, простиравшимся от озера Слез до самого края карты. Если верить Лартасусу, территория, что располагалась за озером, и земли чуть выше его, выпадали из сфер тепла и холода. Это означало, что ни Тайгрен, ни Энканас не властны над обитателями тех земель. Фарах понял, что все походы на восток обречены на неудачу. Люди лишались поддержки Энканаса и могли надеяться только на свои силы и обычное оружие. Это, конечно, не так уж мало, но на востоке жили разнообразные существа, владевшие магией. И они, судя по истории походов на восток, умело ей пользовались. Людям нечего было противостоять их магии. Даже жрецы, самые сильные и благочестивые, обречены на поражение. Ведь на востоке Энканас не слышал их воззваний. А если и слышал, то не мог ответить, а без его помощи нечего и думать о схватке с местными колдунами. «По-прежнему интересуешься востоком?» Фарах обернулся. Оказывается, Ламеронос уже переоделся, вернулся в кабинет и теперь наблюдал за воспитанником. «Ну что?» — спросил ученый. «Ты прочитал книги?» «Да, учитель». Подмастерье подошел к столу, достал из своей сумки обе книги и положил их на груду мятых листов пергамента. «Я все прочитал. Судя по тому, как ты смотрел на карту, идеи Лартасуса тебя заинтересовали». «Не то слово!» — Фарах вздохнул. «Теперь мне нет покоя ни днем, ни ночью. Учитель, скажите, это правда?» «Что именно?» «То, что после победы Энканаса наш мир превратится в выжженную пустыню». Ламеронос нахмурился и сел за стол. покачал стеклянным бокалом, что держал в руке, и Фарах почуял запах хорошо выдержанного вина из южных провинций Сальстана. Самое подходящее средство для того, чтобы быстро прогнать сонливость. «Знаешь, мой мальчик», — сказал Ламиронос и глотнув вина, — «пожалуй, ты даже умнее, чем я думал. Ты увидел в книге то, что пропустили и жрецы, и многие мои коллеги. Признаться, я не рассчитывал, что ты поймешь намек Лартасуса. Но это правда? Учитель, ответьте мне. Я не могу спать, мне страшно. Я закрываю глаза и вижу пустыню, раскинувшуюся на месте трех государств. Я в растерянности. Бог огня не может быть злым, иначе зачем он помогает нам?» «Подожди, послушай меня. Теория Лартасуса, конечно, очень интересна, логична, но все-таки это лишь теория. Не стоит так уж переживать по этому поводу. Лартасус говорил лишь об изменении климата. Вопросы теологии его мало интересовали. Но ведь то, что он пишет, это ужасно. Учитель, мы все наслышаны о том, что будет, если победит Тайгрен. Но неужели никто не думал о том, что нас ждет, если победит Инканас? Думали, Фарах, думали. Но тот, кто слишком много говорил по этому поводу, окончил жизнь на костре. Поэтому прошу тебя, не повышай голос и не спеши с выводами». «Да, но не спеши. Что ты скажешь о заметках Сатара?» «Я их прочел, но не нашел в них ничего интересного. Мне казалось, что климат...» «Пожалуй, я поспешил. Не стоило тебе давать климат. Кажется, он произвел на тебя слишком сильное впечатление». Ламиронос снова качнул бокалом, закручивая остро пахнущее вино багровым водоворотом, и сделал еще один глоток. Фарах умолк и наблюдал за ученым. Ламиронос явно хотел что-то сказать ему, но что? Раз дело не в идеях Лартасуса, то в чем же? «Когда приходит весна», — глухо сказал Ламиронос, не отрывая взгляда от полупустого бокала, — «разливаются реки. Это происходит потому, что тают снега с севера. Но весна может прийти и зимой. В том случае...» «Битва за пустоши!» — выкрикнул Фарах. «Огонь Инканаса растопил лед Тайгрена, и потоки воды устремились вниз по реке. Столица Лиарана захлебнулась в потоках воды». «Да, конечно, именно об этом и говорил Сатар. Но это значит, что после нынешних боев в Хальгарте можно ожидать разлива Великой реки. И не только ее. Столица Лиарана снова будет затоплена. И не только она, мой мальчик. Может предупредить лиаранцев?» Ученый одним глотком допил вино и со стуком поставил стакан на стол. «Лиаранцы и так знают, что им грозит», — сухо произнес он. «Память о битве за белые пустоши хранится не только в Сальстане». Фарах кивнул. Уж за столько лет западные торговцы должны были понять, что им грозит при очередной схватке в Хальгарде. «Помнишь, в прошлый раз мы говорили о том, что наша цивилизация не развивается?» — спросил ученый. «Конечно. Так вот, залог нашего мирного существования — равновесие между силами огня и тьмы. Если победит одна из них, человечество, скорее всего, исчезнет или изменится настолько, что потеряет право называться человечеством. Но, сохраняя равновесие, человечество не развивается. Увы, это так, мой мальчик. Мы застряли на одной ступеньке и балансируем на ней, не имея возможности подняться и не желая спускаться. И наверху, и внизу нас подстерегают опасности. Люди — игрушки в руках богов». «Но война!» «Да, к сожалению, нам с тобой довелось родиться в эпоху перемен. Мир снова на краю, и всего лишь один неверный шаг может привести к падению в бездонную пропасть». «Ну что же делать, учитель, что делать?» молиться о том, чтобы победил Энканас и сжалился над людьми. Если он выиграет битву с братом, то, скорее всего, так и будет, ведь Энканас покровительствует нам, тогда как Тайгрен разводит злобных тварей и меняет людей, придавая им звериный облик. Конечно, самый лучший выход для всех людей – сохранить равновесие, чтобы север не попытался завоевать юг и наоборот. Если все будет так, и нам не придется заботиться о защите, копить войска, тратить силы и время на войну, то наша цивилизация рано или поздно выберется из тупика. Будем потихоньку ползти вперед, делать открытия, осваивать новые земли, развивать науки и культуру, лишь бы нам не мешали. Увы, сейчас это всего лишь бесплодные мечтания. Иногда некоторые из моих коллег думают, что лучшим подарком для всего человечества стало бы отсутствие богов. Да-да, мой мальчик, не смотри на меня сукоризной. Ученые, знакомые с идеями Лартасуса, будут все как один молиться за победу сил Энканаса. Мы дети его и чтим нашего пастыря. Но тем не менее. Мы бы справились сами. Одни, если бы не эти ужасные войны и не эта магия, люди бы стали жить намного лучше. «Но как же без Энканаса?» – спросил Фарах. «Так нельзя. Мы все погибнем. Даже если не будет Тайгрена, без помощи Энканаса мы не сможем выжить». «Поверь мне, Фарах, человечество очень живучее. Мы бы справились и сами». «Но магия! Если восточные колдуны вздумают напасть на три государства...» «Опять это магия. Прах ее побери. Человечеству она не нужна. Мы не созданы для магии. Чтобы наша цивилизация развивалась, необходимо отсутствие всяческих неестественных сил. Они хомут на шее человечества. Каретный тормоз, сдерживающий развитие людей. Это костыль. Но без него мы вполне можем обойтись». «Но без него нельзя ходить». «Чушь!» — Ламиранос в запале взмахнул руками. «Можно! Без него мы пойдем вперед даже быстрее, чем раньше. Но, увы, увы, не в наших силах что-либо изменить. Такая нам досталась доля, и мы должны желать хотя бы равновесия, чтобы ни одна чаша весов не перевешивала другую». Фарах откинулся на спинку стула. Он вспомнил весы, которые видел на рынке Масуна. Две чаши колеблются то вверх, то вниз, а между ними серебряный палец Бога, грозящий тому, кто видит весы со стороны. «Но хватит», — громко сказал Ламиранос и поднялся на ноги. «Мы с тобой еще поговорим о равновесии, но потом, хорошо?» «Да, учитель», — грустно ответил Фарах. В сердце у него поселилась ледяная заноза, и он знал, что ее не растопить никакими разговорами. Это было сомнение. Сомнение в вере, в людях, в себе. Его мир в очередной раз перевернулся, обнажив изнанку, оказавшуюся уродливой и жестокой. Теперь он знал, что происходит, но не знал, что с этим делать. И разговорами с ученым тут делу не помочь. Ничего они не решили, эти разговоры. Наверное, можно обсудить это с кем-нибудь из жрецов. Но с кем? Кто из них настолько умен, чтобы ответить на вопрос, что сделает Энканас, когда победит? И нужна ли людям эта победа? Кто из них настолько добр, что станет говорить с воспитанником, высказавшим крамольные идеи, а не отправит его сразу на костер? «Нет, лучше молчать. Надо держать язык за зубами. Ламиранос прав. Не стоит больше говорить на эту тему. Это может привести на костер и того, кто говорит, и того, кто слушает. Скоро мир изменится. Но как? Не знает никто». «Поговорим о чем-нибудь ином», — сказал Ламиранос. «Теория Лартасуса слишком печальна и слишком обширна, чтобы обсуждать ее вдвоем посреди ночи». «Конечно, учитель». «Вот, кстати», — спохватился Ламиранос, — «я все же составил твой гороскоп. Времени у меня было немного, но я помнил об обещании». «Да». «Гороскоп?» — Фарах недоуменно вскинул брови. В самом деле, ученый говорил в прошлый раз что-то такое, но подмастерье, увлеченный идеями Лартасуса, совсем забыл об этом обещании. Ламиронос стал суетливо рыться в пергаментах на столе и вскоре вытащил из общей груды листок, сплошь исчерканный свинцовым карандашом. «Вот», — сказал ученый, кладя лист перед воспитанником, — «это он и есть». Фарах увидел странные круги с таинственными подписями, цифры, непонятные значки и пожал плечами. «Что это значит?» — спросил он. И Ламирано спустился в объяснение. Оказалось, что все линии, черточки, значки что-то обозначали. Ученый быстро водил пальцем по пергаменту и объяснял воспитаннику значение каждого символа. Правда, при этом изъяснялся столь странными словами, что Фарах едва его понимал. Окончательно запутавшись в домах, светлых гранях и дневных полуночах, он замахал руками. «Ничего не понимаю», — признался подмастерье, едва Ламиронос умолк, смущенный поведением гостя. «Но это же просто! То, что за нижней чертой, говорит о прошлом. То, что в середине, — это настоящее. А что на самом верху — о будущем. По правде говоря, мой мальчик, твой гороскоп весьма и весьма запутан. Как жаль, что ты не помнишь точного времени своего рождения. Мне пришлось дать погрешность в час, и поэтому результат может быть не столь точен, как обычно». Фарах притянул к себе лист с гороскопом и стал внимательно вглядываться в таинственные значки. «Так что с моим прошлым?» – спросил он. Ламиронос сел на стул рядом с ним и пригладил ладонью седые волосы, что по обыкновению торчали в разные стороны. «Видишь ли, мой мальчик, все не так просто», — мягко сказал он. «Ты ведь не помнишь родителей?» «Нет», — коротко ответил Фарах и поджал губы. «Увы, очень жаль. Я уверен, что это были достойные люди. В твоем прошлом я вижу большую власть и большую беду. Не исключено, что твои родители были богатыми и знатными людьми, очень знатными. Линия власти идет так резко вверх, что, может статься, у тебя есть капля королевской крови». Фарах насмешливо фыркнул. «Сирота? Принц? О, за свою жизнь он слышал множество подобных сказок, особенно в приюте, где чуть ли не каждый сирота считал себя отпрыском королевской крови, родившимся в рубашке. Только вот в колыбели их с кем-то перепутали случайно или не случайно. Когда-то давно в детстве Фарах и сам верил в нечто подобное. Не зная, кто его родители, он мечтал о том, что они король и королева, и что однажды они придут за ним. Он поделился своими размышлениями с дедом. Тот, вопреки обыкновению, высмеял внука. Тират довольно жестоко объяснил ему, что в роду Фараха не было особ королевской крови. А про отца и мать он расскажет ему только тогда, когда Фарах подрастет. Тот разговор резкий и обидный. Мальчик запомнил на всю жизнь. «Сомневаешься?» — спросил Ламиронос. «В общем-то, правильно делаешь. Если в Таграме и могло произойти нечто подобное, учитывая наши весьма фривольные нравы, то уж с Одинати Кавансар вряд ли. Я точно знаю, что у меня в роду не было королей. Откуда? Мне рассказал дед. Он воспитывал меня, ничего не говоря про родителей». «О, ты не говорил, что у тебя есть дед? Где же этот достойный человек, воспитавший такого способного внука? Я бы хотел встретиться с ним, и...» «Он умер. Я действительно сирота». Ламиронос замялся и проглотил окончание фразы. Поднялся, сходил в спальню и вернулся с бутылкой вина. Наполнил свой стакан и предложил Фараху. Тот отказался, и ученый отсалютовал ему полным стаканом. «Прости», — сказал он, — «действительно, очень жаль. У тебя очень интересный гороскоп. Мне бы хотелось больше о тебе узнать. Кем был твой дед?» «Простым деревенским учителем», — быстро ответил Фарах, не собираясь посвящать Ламироноса в тайны своей семьи. «О, полагаю, он занимался с тобой. Так вот почему ты сообразительнее сверстников. Если тренировать ум с самого детства, так же, как и мышцы, он обретает силу и гибкость. Теперь мне понятно, откуда у тебя тяга к знаниям». «Так что там с гороскопом?» — напомнил Фарах, стараясь увести разговор подальше от опасной темы. Хоть и не доверял Ламероносу, но вовсе не хотел, чтобы имя Тайрата всплыло в разговоре. Ученый хорошо знал историю трех государств и вполне мог слышать о жреце-изменнике из Хазира. «Да, гороскоп. Так вот, в прошлом тебя преследовали беды и лишения, несмотря на линию власти и силы. Увы, мы и так знаем, что это правда. Примерно полгода назад твоя жизнь круто изменилась». Перед глазами Фараха мелькнул образ деда, умирающего на полу скромной деревенской лачуги. Подмастерье тотчас отогнал от себя печальное видение и сдержанно кивнул. «Да, таким образом мы переходим к настоящему. Тут тебя ждут не только приятные моменты, смею надеяться, один из них — это наша встреча, но и разочарование. Боюсь, климат уже сыграл в этом свою роль. Также ты на пороге больших перемен в своей жизни. Увы, это одинаково верно и для всех нас. Со дня на день начнется война. И привычная жизнь отступит в прошлое. Что будет с нами, известно лишь Всеблагому, да и то не наверняка». Воспитанник снова кивнул. В самом деле, такое предсказание он мог сделать и сам, без всякого гороскопа. Не нужно быть провидцем, чтобы догадаться, война изменит твою жизнь. «Но поговорим о будущем», — сказал Ламеронос и вновь приложился к бокалу. «О, это уже интересно! Линия силы вновь идет вверх. Ты возвысишься над остальными, как сосна возвышается над пологим холмом. Ты станешь значимым человеком, наделенным огромной властью». «Королем?» — недоверчиво спросил Фарах. «Это все сказки». «Отнюдь!» — заметил ученый. «Здесь идет вверх линия силы духовной. Думаю, что ты продвинешься среди жрецов. Это как раз похоже на правду. Если ты уцелеешь на войне, то у тебя будет хороший шанс, чтобы занять высокое положение. Погибнет много жрецов. У тебя появится возможность занять достойное положение. Если ты должным образом проявишь себя, то можешь получить неплохой пост в столичном храме. Ты парень способный, сообразительный. Не сомневаюсь, что вскоре ты дослужишься минимум до настоятеля одного из храмов Таграма. А там, может быть, доберешься и до места жреца при великом храме Энканаса и займешь место, принадлежащее сейчас Эшмару Кавансарскому. Почему нет? Он тоже когда-то приехал в Таграм из Кавансара. Ламеронос ухмыльнулся и погрозил Фараху длинным сухим пальцем. «Обещай мне, — сказал он, — что если ты возвысишься настолько, то не будешь подвергать гонениям ученое сословие и будешь помнить о том, что знания несут свет». «Обещаю», — с чистым сердцем ответил Фарах. Он не верил в это предсказание, хотя выглядело оно довольно правдоподобно. Подмастерье уже сообразил, что составить подобный гороскоп можно и без всяких звезд. Достаточно хоть немного знать того человека, для которого он составляется. Конечно, подмастерье не думал, что Ламеронос его обманывает. Наверняка ученый действительно что-то там рассчитывал на основе наблюдений за звездами. Но, скорее всего, он выдает желаемое за действительность. Он просто перенес на пергамент все, что знал о Фарахе, и, получив общую картину, сделал из нее выводы. «Но, увы», — произнес Ламеронос, покачивая бокалом, «вынужден тебе сказать, что сей труд, я имею в виду гороскоп, — это полная ерунда». «В самом деле?» — искренне удивился Фарах. Он не рассчитывал, что Ламеронос сам признает это. «Да, это так. Я не знаю точного времени твоего рождения, а без этого не могу вычислить точно влияние невидимых домов Энканаса на твою судьбу. Если бы знать, тогда уже можно будет говорить о деталях. А сейчас это всего лишь общие слова. Вот если бы ты родился, например, точно в полдень, я бы мог рассказать тебе что-то конкретное. Ну, это к примеру. Лучше, конечно, не в полдень». «Почему?» – заинтересовался Фарах. «Как ты не знаешь предсказания о хазирском полдне?» – удивился ученый. «Ничего не слышал», – признался воспитанник. «Быть не может!» Ламеронос всплеснул руками и разлил вино на халат. Выругавшись, он подхватил со стола лист пергамента и приложил его к пятну на обшлаге рукава. «Знаешь, мой мальчик», — сказал он, комкая лист, пропитавшийся вином, — «пергамент плохо впитывает. А вот если когда-нибудь бумага станет дешевой, то из нее выйдут прекрасные салфетки. Но, боюсь, это будет очень нескоро». «Так что там с предсказанием?» — напомнил Фарах. «Ах, да! 200 лет назад один из настоятелей западного хазирского храма, а точнее Кехрем-Таси, написал в дневниках свое видение. Явилось ему, что вскоре родится в Хазире необычный ребенок. Он будет наделен великою силою, и что будет он противником Энканаса и разрушит наш мир, перевернув все с ног на голову. То предсказание толковали множество жрецов, и в конце концов было объявлено, что Кехрем предсказал явление в мир нового воплощения Тайгрена. С тех пор всех, кто рождается в Хазире ровно в полдень, отдавали жрецам. А что они делали с бедными малышами, мне неведомо. Боюсь, что ничего хорошего. Но так или иначе, наш мир до сих пор цел. Похоже, что воплощение Тайгрена так и не появилось на свет. Фарах почувствовал, как у него перехватило дыхание. Пальцы задрожали. Чтобы не выдать своего волнения, он сцепил руки в замок под столом. «Хазирский полдень? Может быть, он и в самом деле?» «Тогда многое становится понятно. Наверняка его, только что родившегося, хотели забрать жрецы. Родители воспротивились и приняли огненную смерть. Тайрат пожалел малыша, спрятал, а потом увез его на юг. Поэтому жрецы так настойчиво искали его и Фараха. Но ведь тогда Тайрат был темным жрецом, если верить рассказам Танвара. Почему он сбежал и от своих новых братьев?» «Многие предсказания Кехрема сбывались», — продолжал Ламиранос, задумчиво глядя в бокал. Поэтому жрецы серьезно отнеслись к его словам. «В течение полувека после предсказания множество таких опасных детей сгинуло в храмах. Роженицы, близкие к разрешению от бремени, специально уезжали из Хазира в ближайшие деревни и даже в другие города, чтобы их дети случайно не родились в полдень. Многие, но не все. Правда, через 100 лет жрецы ослабили свой контроль. В наше время предсказание Кехрема, прозванное в народе Хазирским полуднем, воспринимается уже как легенда, как сказка. Хотя наверняка жрецы из храмов Хазира думают по-другому. Но в последнее время я ничего не слышал о детях полудня». Сердце Фараха билось сильно и часто. Он боялся даже пошевелиться, чтобы ненароком не выдать своего волнения. Неужели он и есть дитя Хазирского полудня? «Ах, Тайрат, мудрый дед! Как ты мог умолчать об этом? Почему же ты ушел на небо, так и не предупредив внука о грозящей опасности? Не успел?» «Все сходится. Дед говорил, что в день 18-летия он откроет внуку тайну его рождения. Наверное, именно об этом он и хотел поговорить». Фарах сжал зубы и едва не застонал. «Вот, значит, какова его тайна!» «Кстати, мой мальчик, а ты точно не родился в полдень?» — спросил Ламиранос. «Нет», — коротко ответил Фарах, прилагая все усилия, чтобы голос его не дрогнул. «Я не знаю, когда именно появился на свет, но после полудня это точно». «Ну и хорошо. Да пребудет с тобой милость Всеблагого. Не знаю, верно ли предсказание Кехрема, но одно можно утверждать с точностью. Если бы ты родился в полдень, то проблем бы у тебя было великое множество». «Учитель, уже поздно», — сказал Фарах, стараясь увести разговор в сторону от опасной темы. «Мне скоро возвращаться в приют. Можно попросить вас об одной услуге?» «Конечно, мой мальчик, все, что в моих силах. Я смог вырваться к вам, только пообещав Састиону скопировать несколько страниц глупости. Простите меня, но другого выхода не было, иначе он бы меня не отпустил». Ламиранос шумно рассмеялся, взмахнул руками и снова расплескал вино, на этот раз на старый хазирский ковер, прикрывавший истертые доски пола. «Конечно, конечно! Пройдоха клюнул на нашу наживку! В самом деле нельзя его разочаровывать! Погоди минутку!» Ученый поднялся со стула и, оставив бокал на столе, подошел к шкафу. Вскоре он вернулся, неся в руках тоненькую книжицу. «Вот», — сказал он, — «это глупость. Бери любой чистый лист пергамента и перепиши на него пару историй. Пусть Састион знает, что книга у меня есть». Фарах не замедлил воспользоваться советом Ламероноса, взял один из листов, выскобленный едва ли не до дыр, и вытащил припасенный заранее свинцовый карандашик. Чернилами бы вышло лучше, но с ними было много возни. «Чтобы дело шло быстрее, я тебе продиктую», — сказал Ламеронос и раскрыл книгу. Все устроилось как нельзя лучше. Ученый читал, воспитанник водил карандашиком по пергаменту и вскоре исписал лист с обеих сторон. На него поместились две короткие истории, ученый специально выбрал такие, чтобы влезли на один лист. Пока Фарах их переписывал, то пару раз улыбнулся, они действительно были смешными. «Вот и все», — сказал Ламеронос, захлопывая книгу. «Остальное потом. Воспользуемся слабостью старшего настоятеля, чтобы встретиться еще раз, ведь ты придешь ко мне в гости?» «Конечно, учитель», — ответил Фарах, бережно складывая листок и пряча его в сумку. «Мне очень интересно с вами говорить. Очень жаль, что я не могу стать вашим учеником». «Ну-ну, не унывай. Кто знает, как сложится судьба. На все воля Всеблагого. Хочу тебе сказать, что ты уже стал моим учеником. Среди тех юнцов, что ходят в университет и числятся моими учениками, полно глупцов и бездельников. Они не хотят учиться. Даже не стараются понять того, что я пытаюсь до них донести. Хотя они слушают меня часами, я не могу называть их своими учениками. Они не принимают у меня знания, лишь повторяют слова для порядка, совершенно не вникая в смысл. А наши с тобой беседы и есть лучшая учеба». «Спасибо», — серьезно ответил Фарах. «Это большая честь учиться у вас. Ведь мы еще встретимся. Ведь мы еще встретимся?» «Конечно. В следующий раз мы с тобой все же обсудим подробней феномен ценности изобретений для прогресса цивилизации. О, я упомяну об этом в воскресенье на занятиях. И, кстати, к следующей нашей встрече я, возможно, все-таки уточню твой гороскоп. Признаться, он меня заинтересовал». Фарах стал собираться в дорогу. Закинул на плечо сумку, поправил одежду, еще раз поблагодарил Ламероноса и покинул гостеприимный дом, на этот раз вполне обычным путем. Ученый оказал ему большую любезность, несмотря на поздний час, спустился во двор и велел стражу пропускать к нему Фараха в любое время. Потом учитель и ученик простились, и подмастерье едва ли не бегом направился в приют, не забывая поглядывать по сторонам. Но на этот раз он не заметил ничего подозрительного. В приюте, отдав Састиону лист с историями, он выслушал благодарности воспитателя и со спокойной душой отправился спать, но уснул не скоро. Лежа в постели, он пытался разобраться в хитросплетениях своей судьбы. Теперь, после разговора с ученым, много стало понятно. Фарах был твердо уверен в том, что родился именно в Хазирский полдень, и что жрецы преследовали его и Тайрата именно из-за этого. Правда, предсказание Кехрема настораживало, но Фарах не чувствовал в себе никакой разрушительной силы. Он не мог быть воплощением Тайгрена, уж это наверняка, ведь он обращался к Инканасу во время молитвы и получал ответ. Пусть это было всего лишь касание великой силы огня, но и это благо, ответ божества. А уж бог огня наверняка бы разобрал в молящемся черты врага своего и не замедлил бы покарать наглеца. Раз подмастерье до сих пор жив, то значит не враг Инканасу. Это радовало. С другой стороны, Фарах мог родиться и не в полдень, но в таком случае история его жизни вновь становилась да нельзя запутанной. Подмастерье размышлял о своей судьбе едва ли не до утра. Теперь даже идеи Лартасуса отступили на второй план. Воспитанника больше занимали собственные проблемы, чем безумно далекий конец света. Он может так и не наступить, А вот предсказание о хазирском полудне — реальность, готовая вот-вот ухватить за шиворот самого Фараха. В конце концов у него разболелась голова, и подмастерье почел за лучшее оставить все размышления на потом и уснуть. Но все же пообещал себе, что при случае прочешет все известные ему библиотеки и книжные лавки в поисках истории о хазирском полудне.